Конечно, можем. Стас. Дальнейшее развитие компании случилось неожиданно. К нам обратилась некая крутая компания с вопросом: «А можете сделать на заказ партию цепочек на руку для телефонов с кристаллами Сваровски?» Андрей. Когда они позвонили, я ехал в машине и по привычке ответил: «Конечно, можем». Тогда прозвучал следующий вопрос: «А как вы это сделаете?» Я сочинял на ходу: «Элементарно, путем лазерной резки и термопайки». Стас. Когда наш сотрудник приехал забирать бобины этих дорогущих кристаллов, каждая по несколько тысяч долларов, на него напали хулиганы. Коробки упали, все рассыпалось, но налетчики ничего не поняли и взяли только мобильный телефон. Андрей. Мы вызвали всех своих мастеров-надомников. Никто не понимал, как сделать эти цепочки. Я час ходил по цеху и придумал. Сваровски крепили молотком и пассатижами, но все получилось здорово и красиво. Потом мы закупили партию обычных камушков и по отработанной технологии стали выпускать свои сувениры. А на шнурки вы как вышли? Андрей. Кто-то начал возить их из Китая, но продукция шла долго, по дороге ржавела. Мы решили, как обычно, попробовать делать все самостоятельно из российского сырья. Купили материал для обувных шнурков, железные крепления и небольшой пресс для штамповки. Под это дело открыли дочернюю компанию, сайт и далее по сценарию. На нас вышла крупная компания и спросила: «А можете сделать шнурки на шею для телефонов с нашим логотипом?» Мы ответили: «Конечно, можем». Незадолго до этого я как раз на какой-то выставке познакомился с турками, которые специализировались по этому направлению, и говорю Стасу: «Надо бы слетать». Стас. Я, как главный по международным переговорам, полетел в Турцию. С фабрикой удалось довольно легко и быстро обо всем договориться. Андрей. До этого все наши закупки зарядных устройств, батареек и прочего в Китае попадали в страну цивилизованно, через таможню, как грузы. А тут я приезжаю в аэропорт встречать Стаса и вижу, что он совершенно пьяный, толкает перед собой ногой две здоровые тележки, набитые шнурками, и кричит, что это ручная кладь. Стас. Мы с соседкой в самолете выпили литр коньяка, пока спорили, сколько будет стоить растаможка в таком формате. Сошлись на 10 долларах. Андрей. Шнурки приехали в разобранном состоянии. Пришлось купить много-много пива и вызванивать всех знакомых на помощь. Было очень весело, и народ с удовольствием участвовал. Но мы не успевали к сроку, и тогда подключили общагу МГУ. 40 студентов сидели еще трое суток и собирали комплекты. Компания-заказчик осталась в полном восторге от качественной и быстрой работы, и мы решили расширить свое шнурковое производство и поставить его на прочные рельсы. Сняли помещение в Одинцове, поставили станки и так далее. Таким образом, маленькие партии делали у себя, большие — в Турции. Потом наладили отношения и с китайской текстильной промышленностью. Стас. Мне пришлось выпить на брудершафт со всем руководством двух китайских фабрик. Но зато теперь производства эти полностью работают под наши заказы. И производства немалые — 400 и 600 человек.